Смешон и жалок человек, который перед лицом подобных фактов и явлений думает что-то удержать, чему-то противодействовать. Лишь крайнее невежество или окончательно затуманенный ум и порабощенные темными силами воли человека могут подвигнуть его на путь противодействия космическим явлениям, продиктованным космическими сроками и законами. Цитата. «Когда человек стал игрушкой рока, тогда он сам избрал свою судьбу. Когда человек явил подчинение устремлениям к собственности, то эго самости затмило развитие. Ведь человек стал рабом темных сил, потому меч очищения неминуем. Развитие сознания напрягает все центры. Перед мечом очищения просыпается устремление». Беспредельность, часть 2, параграф 176. Когда наступают космические сроки и вступают в действие космические энергии, то единственный путь спасения – идти по течению эволюции. Тогда вступившие в действие разумные космические энергии становятся для человека благодетельными и спасительными. А стихия огня – творящей силой. В обратном случае они становятся для него разрушительными, а огонь – губительным и палящим. В положенный срок совершается то, что по плану эволюции должно совершиться. Действие космических законов и сроков никто не может ни отложить, ни отменить. Не имеет значения то, какое количество людей готово к восприятию этой новой ступени эволюции. Перед потопом один Ной с семейством был готов к восприятию нового мира. И та водная стихия, которая была губительна для всех, для него была спасительной. И из-за того, что Ной был один, потоп отложен не был. Один Лот с семейством вышел из Содома для новой жизни. Одно было заповедано им – не оглядываться назад. Но жена Лота оглянулась на оставшееся, на старое, и превратилась в соляной столб, ибо не была готова для той новой жизни, для которой вывел их из Содома ангел Господень. И те космические энергии, которые при этом действовали, будучи спасительными для Лота, для жены его стали губительными, как только она заколебалась. Эти два библейских примера указывают на то, как людям надлежит поступать. Братья человечества выводят нас из того Содома, в котором мы находимся, и одно заповедуется нам – устремиться к новому, не оглядываться на старое. Ибо когда вступают в действие космические энергии, то пощады не бывает никому. Или с ними, или они уничтожают сопротивляющегося. Причем неполное устремление с оглядыванием назад также не спасает, как безразличие или противодействие. Цитата. Стремление людей всегда измеряется их служением свету или тьме. По этому можно судить об их назначении в жизни. Так хуже всего половинчатость мышления и половинчатое устремление. Разрушители всегда только строят на половинчатом устремлении. Нет хуже служителя половинчатого, ибо он прячется явлением половинчатости, потому прямой враг света нами предпочитается. Малые черви, которые ползут по явлению тумана, нами не допускаются к большим битвам. Так половинчатость должна быть избегнута. Всегда и всеми мерами нужно избегать общения с половинчатыми людьми. Так половинчатость, явленная учениками, отбрасывает их на тысячу лет, и потому нужно знать, где утверждать свое сознание. Так служитель света не признает половинчатость. Иерархия, параграф 302. Эволюцию можно рассматривать как механический процесс. В определенный срок совершается определенное явление – совершается отбор зрелых плодов эволюции и уничтожение незрелых. К этому сроку человечество в своем развитии должно достигнуть установленной планом эволюции высшей ступени сознания. Но какое количество людей достигло этой высшей ступени сознания, это не имеет значения. Достаточно, как в случае всемирного потопа, чтобы достиг хотя бы один человек, ибо от одного человека может снова заселиться вся Земля, а времени у эволюции достаточно. Если осознать, что наше время есть именно такой срок жатвы Господней, то все становится ясным, понятным и приемлемым, но если этого не принять, то напрасно все то, что говорится, ибо злостного скептика переубедить в его заблуждении невозможно. Но о неизбежности такого срока говорят все существующие религии, а о наступлении этого срока говорят руководители человечества, говорят наши старшие братья, тот единый источник, из которого исходит всякое благо человечеству. Если им не поверить, то кому поверить? Если они не знают, то кто знает?